Глава вторая. Я смотрел на певицу и не мог поверить, что мое восприятие так сильно изменилось. Когда-то Даша казалась мне эталоном женственности и хищной красоты. Но сейчас вульгарность ее облегающего наряда и боевого раскраса вызывали лишь отторжение и неприятие. Можно ли представить, что аристократичные миларии того другого мира будут одеваться столь же броско и откровенно? Да немыслимо! Попытался вообразить утонченную Вайолу Гранес де Мор в подобном образе, но тут же моя фантазия отказалась рисовать сию картину. «Саш, у тебя все хорошо?» — напряглась под моим взглядом Плисова. «У тебя вид, будто кто-то умер». «Да многие умерли. Непонятно ради чего», — пробурчал я себе под нос. «Что?» — не расслышала меня девушка. «Нет, ничего, извини. Просто мысли вслух», — помотал я головой. Дарья прищурилась и вперила в меня нечитаемый, но очень пристальный взгляд. «Я понять не могу, Саш. Вот глазами вроде тебя вижу, а словно бы другой человек передо мной. Что у тебя приключилось?» «Долгая история и слишком фантастичная», — отмахнулся я от объяснений. «Как здорово! Люблю долгие истории. Мой хороший, сюда, пожалуйста!» Плисова подняла руку, по-свойски подзывая пробегавшего мимо официанта. Тот сразу же заулыбался и выжидающе замер. Даже как будто чуть корпус вперед наклонил, чтобы не пропустить ни слова. «Принеси мне бакарди со льдом и вишневым соком. А моему спутнику... наверное, коньяк? Да, Саш?» Для приличия решила уточнить певица. «Ничего не надо», — угрюмо отозвался я. «Да, пожалуй, коньяк подойдет». Ярко накрашенные губы Плисовой растянулись в улыбке, словно она не услышала моей реплики. Молодой человек угодливо кивнул и убежал, а собеседница, осуждающая, воззрилась на меня. «Саша, я вообще-то обещала тебя отблагодарить за мой браслет. Что еще за ничего не надо?» «Тебе не за что меня благодарить, поскольку я сам же снял украшение с твоей руки». «В смысле?» — нахмурилась девушка. «Проще показать, чем объяснить», — произнес я и жестом поманил певицу. Плисова с сомнением протянула руку, на которой красовался все тот же изящный браслет. Я взял Дашу за запястье, а ноготь моего большого пальца тем временем легко ковырнул застежку украшения. Да, а раньше казалось, что я орудую очень ловко. Но по сравнению с той легкостью, которую мне удалось развить в теле Ризантона Родомастра, я сам казался себе деревянным. Тем не менее, старых навыков хватило, чтобы бесхитростный замочек расстегнулся, и цепочка с камушками шлепнулась мне в ладонь. Вот так я все это и провернул. Извини. Дарья заторможенно смотрела на то, как я надеваю браслеты и обратно на запястье, и ошеломленно моргала. «Знаешь, Горюнов, в приличном обществе за такие выходки принято морду бить». Обиженно поджала она свои пухлые губы. «Полностью с тобой согласен», — без тени насмешки подтвердил я. «Но ты раскаялся и во всем признался. Значит, не безнадежен». Вдруг расцвела Плисова. «Теперь мне стало еще интересней, что там у тебя приключилось, раз уж ты пошел на такое». Я не удержался и грустно хмыкнул. «Как же плохо она меня знает, если полагает, что подобные фокусы — это для Александра Горюнова нечто из ряда вон выходящее. Скорее, это одна из самых безобидных моих проделок». «Да ничего особенного. Денег задолжал много, только и всего». Я вкратце поведал, как попал на счетчик, но без имен, суммы, лишних подробностей. Зато прямо признался в том, что собирался использовать Плисову, дабы через ее знакомство с влиятельными людьми улучшить свое положение. Я говорил об этом свободно, ведь после пережитого мной в теле Ризанта Адамастра вся эта возня с карточным долгом казалась такой пустой и нелепой, как и все мое остальное существование. «Но ты, Саш, даешь», — вскинула брови девушка. «Вот уж и подумать не могла, что у тебя настолько насыщенная жизнь. Но знаешь, ты правильно сделал, во всем мне признавшись. Я очень не люблю недомолвки. Тем не менее, вижу, что ситуация у тебя отчаянная. Выкладывай теперь подробности, чтобы я могла тебе помочь». «Зачем тебе это?» — мрачно спросил я. «Ну, потому что ты в беде и нуждаешься в помощи. Разве этого недостаточно?» — надулась Плисова. «Не знал, что ты настолько благородная и жалостливая, Дарья», — позволила себе легкую ухмылку. «Но, прошу, забудь обо всем. Мне стыдно, что пытался втянуть тебя в свои проблемы». «Это ты сейчас хочешь замотивировать меня методом от противного, что ли?» — похолодел голос моей собеседницы. «В таких экивоках нет нужды, ведь я готова тебя выручить и без них». «У моих слов нет второго дна. Я говорю все как есть. Но мне приятна твоя забота, честно». «Ох, ну и чудной ты, Горюнов. Ладно, как знаешь. Не упрашивай же мне тебя». Но если припрет по-серьезному, ты сразу звони мне. Уговор?» Плисова подняла стакан с темным ромом, предлагая чокнуться и скрепить наше соглашение. И я, невзирая на то, что после сделки с Ваерисом у меня развилась стойкая антипатия к подобным жестам, наполнил стопку коньяком. Звякнули стеклянные бока наших емкостей. Я влил алкоголь залпом в себя, а Дарья долго отпивала маленькими глоточками, потягивая параллельно вишневый сок. Еще около 20 минут она составляла мне компанию, а потом упорхнула так же неожиданно, как и появилась. А на смену ей почти сразу пожаловал какой-то мордатый джентльмен, чем-то явно недовольный. Он без спроса отодвинул свободный стул, уселся и вперился в меня своими заплывшими поросячьими глазками. «Яйца лишние!» — без какого-либо предисловия процедил он. «Ты, похоже, меня с кем-то перепутал!» — вполне мирно ответил я. «Я тебя впервые вижу!» «Это не я перепутал, а ты попутал, хмырь!» — не сбавил градуса незнакомец. «Еще раз тебя рядом с Дашкой увижу, херово будет, понял?» «А, вот в чем дело!» — криво ухмыльнулся я. «Ты из армии ее почитателей. Можешь спать спокойно. Я ни на что не претенду...» «Армии? Какой в сраку армии? Ты че, лопух, совсем говна впорол? За гнилой базар хочешь зубов лишиться?» Нагло перебил меня мордатый, выпячивая шею, будто гусь, двинувшийся в атаку. «Ты что ли мне их выбить собрался?» Не меняя тона, осведомился, я уставился прямо в глаза грубияна. Удивительно, но одного моего взгляда хватило, чтобы щекастый Боров струхнул и суетливо отстранился назад. «Да, такая трусливая собачонка обрешет, как сторожевой полкан, но только доходит до дела, с визгом бежит прятаться за хозяйскую ногу. Повидал я таких. Молись, чепушила, ты себе длинным языком большие проблемы нажил», — пригрозил мне свиномордой. «Сиди тут, я скоро». «Один не вывозишь? Побежал за группой поддержки?» — поддел я незнакомца. «Сейчас ты меня по-другому запоешь, говноед», — пообещал он мне и поспешно ускакал вглубь банкетного зала. Проводив толстяка взором, я увидел, как он плюхается за столик, где весьма сдержанно отдыхали какие-то шкафоподобные дядьки. Еды перед ними стояло навалом, а вот алкоголя почти не было. Бутылка вина да шампанского на 5 крепких мужиков – это смех один. Значит, скорее всего, ребята выпивали сугубо формально. Наехавший на меня толстяк что-то долго втолковывал бугаям и периодически тыкал в мою сторону пухлым пальцем. В конце концов, из-за того столика поднялось двое и направились ко мне. Один молодой и дерзкий, прям по лицу и движениям понятно. Явно завсегдатай тренажерного зала. Блондинчик с модной прической и выбритыми висками. Наверное, пользуется огромным успехом у противоположного пола. А второй значительно старше, весь из себя неторопливый, степенный, больше напоминающий своим видом сытого медведя. Парочка крепышей нависла надо мной и изучающе смотрела. Я отвечал им тем же, не испытывая ни капли опасения или страха. Создатель многоокий, да я с оловийскими кардиналами бился на коротке, что мне эти кабацкие разборки. «Присядем?» — подал голос здоровяк, который постарше. «А обязательно прямо сюда?» — не стал я выдавливать из себя лишнюю дружелюбность. «Слышь, ты потише будь, пока я тебе хлебало не сломал, гниль!» — моментально завелся молодой парень. «Витя, я тебя сейчас сам тут уработаю. Рот закрой и не мешай мне общаться с человеком». Неожиданно для меня осадил сопляка более зрелый товарищ. «Ладно, ладно, старый, не урчи. Я же, наоборот, хотел время нам сэкономить». Сразу же пошел на попятную белобрысый. «Извини, он зеленый совсем». Снова обратился ко мне мужик постарше. «Не всегда понимает, когда можно фраернуть, а когда лучше варежку завязать». У блондинчика аж физиономия вытянулась. Он уже набрал в грудь воздуха, чтобы возмутиться, но спутник не церемонясь пихнул его локтем под ребра и наградил испепеляющим взглядом. «Ну так что, не возражаешь, если присядем?» — снова спросил старый. Я безразлично махнул рукой, предлагая бугаям поступать, как считают нужным. А тех упрашивать не пришлось. Они деловито отодвинули стулья и расположились напротив. «Ты здорово играл сегодня. Я аж заслушался», — отвесил мне комплимент главный бугай. «Угу, спасибо». Сухо кивнул я, с трудом вспоминая, что я вообще сидел за инструментом. А то для меня-то уж почти 5 лет прошло с той поры. «Воевал?» — задал новый вопрос тот, кого спутник назвал старым. Я удивленно воззрился на собеседника, и даже дерзкий блондинчик странно покосился на товарища. «А как ты определил?» — заинтересовался я. «Я такое сразу подмечаю. Причем вижу, что ты недавно оттуда и еще не успел к мирной жизни привыкнуть. Где нелегкое носило, если не секрет? В памяти непрошено возникли видения залитых кровью улиц Фаренхолда, несущейся в атаку конной лавины Саренского полка, идеально ровных шеренг молдегаров, боевых плетений, стремящихся к стенам Арнфальда, захваченного лавицами Клездена, завораживающего танца клинков дев войны. В ушах вместо спокойной музыки грянули истошные крики умирающих, взрывы заклинаний, стук мечей и копий по щитам. Стараясь прогнать нахлынувшие воспоминания, я легко потряс головой и с силой потер глаза. А когда поднял лицо, то узрел, как непрошенные собеседники смотрят на меня, не понимающие, даже будто бы сочувственно. «Нет таких мест на здешних картах», — сипло выдохнул я. «Наемник!» — презрительно процедил блондин по-своему, истрактовав мое нежелание откровенничать. «Я тебе что сказал?» — угрожающе рыкнул у него старый, и парень сразу же утух. Еще посверлив взглядом молодого спутника с десяток секунд, мужчина, удовлетворенный эффектом своего окрика, вернулся к разговору. «Саня!» — протянул он мне раскрытую ладонь. «Можно просто старый?» «Тезка!» — ответил я, пожимая клешню, которая размерами была как две моих руки. «Угу, Александр, значит?» «Тут такое дело. Обиду на тебя затаил кое-кто», — принялся объяснять Бугай. «Да я так и понял. И что? Будете меня крепить за то, что кому-то ревность яйца прижала?» — в лоб осведомился я. Блондинчик от моих слов вызывающе скинул подбородок. Дескать, дай только повод, я тебя вообще тут урою. Вот его старший приятель смущенно опустил глаза к столешнице. «Слушай, да тут даже не в девке дело. Хотя и в ней тоже. Он ведь на полном серьезе влюбился в нее». «Сочувствую ему», — хмыкнул я. «Ну а ты ее чуть ли не шлюхой обозвал, понимаешь?» Пропустил мимо ушей мою реплику старый. «Вообще-то я ничего подобного не имел в виду», — попробовал оправдаться я. «Уже поздно объяснять. Сергеич у дела закусил, крови твоей хочет. А он, чтоб ты понимал, близкий кореш Пал Палыча». «Ну, допустим. И что теперь? Вы, ребята, хотите рискнуть и силами со мной помериться?» Рука в кармане смокинга крепко сжала кровавый алмаз, а пальцы напряглись, готовясь сплести конструкт холодка. «Я на полном серьезе собирался остановить сердца этих двоих, если они потянут ко мне свои грабли. Прямо здесь, при куче свидетелей». И, кажется, эта решимость очень красноречиво проступила на моем лице, потому что даже у блондинчика глазенки суетливо забегали. «Да вообще нет, не собирались», — сохранил спокойствие старый. «Вернее, изначально планировали вытащить на улицу, да по ребрам надавать. Ну так, для проформы. А сейчас нет. Думаю, простых извинений будет достаточно». «Я извиняться ни перед кем не собираюсь», — твердо произнес я. «Знаю, да и неправильно это. Не должен тот, кто кровь лил, прощение у пидорасов толстожопых вымаливать. Я просто скажу, что ты очень сожалеешь о случившемся, и вопрос исчерпан. Договорились?» Белобрысый, выкатив буркалы, медленно повернулся к спутнику, а я безразлично пожал плечами, показывая, насколько меня это все мало волнует. «Куришь?» — поинтересовался старый. «Бросил уж лет 10 как!» — отрицательно мотнул я головой. «Блин, жалко. Ну, пошли, все равно с нами постоишь за компанию. Чтобы я этому неугомонному мог потом соврать, что мы с Витей тебя без свидетелей помяли маленько». Сперва мне хотелось послать этих деятелей куда подальше. Но потом вдруг подумалось, что я действительно не отказался бы от глотка свежего воздуха. «Погнали!» — согласился я и первым встал за стола. Не оглядываясь на плетущихся позади меня бугаев, я целенаправленно пошел к выходу. По пути мне попался встревоженный Глебыч, который издалека наблюдал за нашей компашкой. Он вообще серьезно относился ко всякому мордобою и старался пресекать любые разборки в своем заведении. Но я украдкой показал ему знак «Окей», чтобы не суетился лишний раз. Ночной город встретил меня радостными перемигиваниями огней, гулом моторов, запахом пыли и автомобильных выхлопов. Я с наслаждением втянул воздух и прикрыл от удовольствия глаза. «Как же хорошо, когда вокруг тебя не воняет конским навозом и дерьмом из ночных горшков». Пусть славится в веках имя того гения, который придумал канализацию. Здоровяки странно на меня покосились, но ничего комментировать не стали. Вместо этого они предложили мне прогуляться до парковки, расположенной позади здания ресторана. И если первое время я ждал от них какой-то подлости, то вскоре убедился, что ничего подобного они не замышляют. Мы действительно просто вышли покурить. Сделав глубокую затяжку, старый что-то собирался у меня спросить, но грубоватый голос с карикатурной хрипотцой его прервал. «Ну чё, маэстро, время вышло!» «Бабки принес? Хер ты ушастый!» Я повернулся на звук и увидел спешащих к нам в развалочку Лукаша и Сизова. Тьфу ты, я уж и позабыл об этих двух гамадрилах.